Глава 18. Самба белого мотылька. Я остановился у самого выхода из гостиной. Обернулся. Авакум Ионович снова пригласил меня к столу. «Задержись еще на некоторое время», — сказал он, доливая в мой бокал газированного напитка. «Ты уже знаешь, как убедишь остальных глав городских кланов поставить подписи на твоей бумажке?» «Если честно, нет, но думаю, что нет ничего невозможного». «Хороший настрой. Людмила, принеси мою записную книжку и чистый лист. Все найдешь у телефона. Поможем нашему другу». Дочь аристократа кивнула, встала с места и вышла из комнаты. Вернулась через минуту. «Я напишу здесь имена всех глав в городе и места, где ты можешь их найти», — сказал Герман, и тут же принялся переписывать на пустой лист информацию. «Чем занимается тот или иной аристократ, поищешь уже сам. В газетах информации полно. Но вот про одного из них я могу рассказать чуть больше». Я с интересом заглянул в лист, по которому скользила ручка Авакума Ионовича. «Про которого?» «Морозов Сергей Илларионович. Молодой парнишка. Наследник высокого рода». «Что за клан?» «Кинетики. Они проводят подпольные турниры, делают ставки, развлекают народ, в общем. Я запишу тебе номер одного хорошего бойца. Он чемпион Российской империи в своей весовой категории по боям без правил. Позвони ему. Договорись, чтобы он участвовал в турнире от твоего имени. А дальше, я уверен, ты разберешься, что делать». Аристократ поставил точку, свернул листок и протянул его мне. «Спасибо за подсказку». Я кивнул главе клана и поднялся с места. «И еще раз, с наступающим!» Я вышел из дома Германов, поймал попутку и поехал в город. До самого вечера я разъезжал по друзьям и знакомым, одаривая их подарками. Клаус, Яблонский, бабушка Серый и Жендос, Клавдия Петровна заехал в офис курьером и сделал Азалии и другим ребятам приятный сюрприз. Все, кто как-либо участвовал в моей жизни в преддверии Нового года, получили презенты. Жаль, что мать с сестрой сейчас в другом городе, и я не могу порадовать их. Но ничего, еще немного я обзаведусь своим кланом, и уж тогда нам точно никто не сможет перейти дорогу. Я возвращался домой около 7 вечера с полным пакетом продуктов. Купил все готовое, наложу в тарелку, поставлю ее на табуретку перед диваном и встречу 1999. А завтра с утра займусь тем, что откладывать нельзя: заметанием следов на ладонях и знакомством с профессиональным бойцом ММА. Хотя сейчас их так еще не называют, но сегодня больше никаких дел. Вечер отдыха в благодарность самому себе за все, что я успел провернуть за последние 3 месяца. По телевизору показывали «Иронию судьбы», когда в дверь кто-то постучал. «Кого-то мне легко принесла», — проговорил я с набитым ртом, дожевывая бутерброд со шпротами. «Единственное блюдо, которое приготовил сам. А что? Хлеб жарить мне не впервые, яйца варить тоже. А положить консервы сверху так вообще самое простое». «Кто там?» Я подошел к двери и заглянул в глазок. «Это я, Костя», — отозвался не совсем знакомый голос. Лампочка на этаже перегорела, поэтому я не мог разглядеть гостя. «Кто я?» «Федор». Сперва я даже не вспомнил, что у меня есть знакомые по имени Федор. Но тот добавил еще фразу, и все стало понятно. «Брат Фроси». «А, Федор». Я открыл дверь и пустил его в прихожую. «Что стряслось? Комендантский час скоро. Мне нужна твоя помощь, Костя. Еще раз». В другой комнате разорался Ипполит, и я попросил гостя дать мне секунду. Убавил звук и вернулся в прихожую. «Мне нужно еще 50 000», — неожиданно заявил Федор. Едва я вышел к нему. «Что?» — возмущенно произнес я. «Ты вроде парень хороший и не глупый. Не думаю, что после того, как я дал тебе деньги, Ты решил сесть мне на шею. Поэтому говори прямо. Зачем тебе еще полсотни? Райкин просит больше денег. Говорит, что пока я не возвращал долг, время на месте не стояло. Проценты накапали. 50 тысяч. Если сегодня не верну, завтра будет уже 200. Говорит, что уже год пройдет, а за год проценты ого-го, тараторил качок. Я мигом понял, кто такой Райкин. Фамилию аристократа написал Герман на том листке, который дал мне. Петр Райкин, глава одного из влиятельнейших кланов в городе. И, похоже, он прямо-таки задался целью заполучить Фросию в свой дом удовольствий. «Дай денег, Костя, я все верну. Я сегодня уже весь день работал. А Заля тебе не сказала? Вот, 2000. На, держи. Я еще заработаю, клянусь». Не успокаивался Федор. «Стоп, стоп», — остановил я брата Фроси. «Убери деньги». Федор остановился и непонимающим взглядом уперся в меня. Медленно потянул купюры в карман. Когда я понял, что он притормозил, продолжил. «Дело не в деньгах, Федор», — сказал я и пригласил качка за собой в комнату. Принялся одеваться и продолжил говорить. «Он понял, что тебя доить можно, и постарается взять как можно больше. И все равно отнимет Фросю, сколько бы ты ему ни принес. Девчонка очень симпатичная. Я понимаю, почему она ему так запала. Но нести еще полсотни — не вариант. Вернее, вариант, если мы решим проблему твоего долга раз и навсегда». Я залез за батарею, отогнул обои и достал оттуда деньги. Федор, с опозданием поняв, что я продемонстрировал ему одну из заначек, попытался судорожно отвести глаза. «Да не прикидывайся», — бросил я, застегивая рубашку. «Многие, и ты не исключение, понимают, что дружить со мной выгоднее, чем пытаться обокрасть. Пойдем». «Куда?» — поднял брови качок. «Парень хороший. Вот только приторможенный. Наверняка Фросю это его качество раздражает так же, как меня». «К Райкину?» «Сейчас? Ты же не хочешь, чтобы твоя сестра праздновала Новый год в компании этих ублюдков?» «Нет». Я остановился на секунду, не успев надеть второй ботинок. «Он же рассказал тебе, куда привезти деньги?» «Да», — кивнул Федор. «Ресторан «Жемчужина». Там весь клан. В общем...» «По дороге расскажешь. Поехали». Ресторан «Жемчужина» находился недалеко от моего дома, в двух остановках, у самой центральной площади. В прошлой жизни я так и не побывал внутри. Сперва потому, что до совершеннолетия сюда нельзя, стриптиз — это основное направление ресторана. А когда мне исполнилось 18, «Жемчужины» уже не существовало. Сгорело. Уж не знаю, по какой причине. Поджог или случайная оплошность. Такси, на котором приехал ко мне домой Федор, довезло нас до места назначения и остановилось прямо у входа в ресторан. «Отправить бы тебя домой», — посетовал я. «Да меня одного не пустят. Пошли». Выходим из машины, прямо как настоящие бандюганы-недоростки, хлопаем дверьми, но дверь старой шестерки у меня с непривычки не захлопывается сразу. Приходится повторить посильнее. Получилось. Водила жмет на газ и оставляет нас прямо перед охранником на улице. Изнутри слышны крики отдыхающих, светомузыка и песни Губина «Зима-холода» прорываются сквозь высокие панорамные окна. «Закрытая вечеринка», — останавливает нас лысый здоровый мужлан в кожаной коричневой куртке. «Мы к Райкину», — говорит Федор. «По делу. Он ждет». «Как зовут?» «Федор Семенов». Охранник выхватывает рацию из внутреннего кармана куртки и повторяет вопрос. Кому-то на другом конце. Дожидаясь ответа, изучает нас пристальным взглядом. Затем голос из рации сообщает о том, что Петр Романович действительно ждет. Дослушав сообщение, амбал кивает и отходит в сторону. Мы с Федором начинаем идти. «Только этот!» — огрызается охранник, преградив мне путь рукой. «Ты здесь подождешь. А лучше вон до площади сходи. Там все твои как раз по ледяной крепости бегают». «Он со мной!» — протестует брат Фроси. «Ничего, Федор», — отзываюсь я Зайди и скажи Райкину, что деньги у меня. Я подожду. Качок внимательно смотрит на меня. Я киваю, показывая, что знаю, что делаю. Тогда он открывает дверь, выпуская наружу громкие звуки следующей песни. На этот раз звучит «Угонщица Аллегровой», а затем дверь захлопывается, и снова наступает относительная тишина. Следом за братом Фроси в заведение заходят сперва две женщины, а затем мужчина. Явно аристократы. Охранник всем сам открывает двери. Я жду на улице не больше 5 минут, когда голос из рации в куртке амбала приказывает впустить и меня. Мужик, охраняющий вход, скрипит зубами, как будто воспринял эту просьбу своим личным поражением. «Проходи!» — огрызается он и отходит в сторону. Я делаю несколько шагов и намеренно останавливаюсь перед дверью. Указываю на ручку. Я ведь видел, как он открывает двери аристократам. Теперь моя очередь. Поиграю на его нервах. За проявленное неуважение. «Чего встал?» «Дверь не знаю, как открыть», — хмыкаю я. «Да я тебя, щенок!» «Где там пацан?» Перебивает амбала голос из рации. Тот свирепеет еще больше, но берет себя в руки и отвечает. «Идет уже!» — фыркает он, а затем открывает мне дверь. «Благодарю», — отвечаю я, зная, что мое спокойствие и благодарность выведет его из себя еще сильнее. «А что? Пора приучать взрослых дядек относиться ко мне уважительно. Если я буду сам открывать двери там, где аристократам прикасаться к ручкам не положено, то главой буду таким себе. Каким бы несправедливым мне ни казался этот мир, но нужно учиться жить по его правилам. Изменить его я все равно не смогу. Я вошел в душное помещение ресторана, оставил куртку в гардеробе. У местной гардеробщицы вообще не было ничего общего с тетей Фаей. Молодая девушка с красивой прической и в костюме, больше напоминающем купальник. Константин. Сзади ко мне подошла еще одна девушка. И тоже в купальнике, со стразами. «Да? Петр Романович уже ждет вас. Пройдемте за мной». Я кивнул, рукой поправил прическу перед зеркалом, взял пакет с деньгами и пошел за администратором. Само веселье разглядеть мне не удалось. Мы свернули налево, прежде чем попали в сам зал. Поднялись на 2-й этаж, зашли через дверь для персонала в отдельную комнату, где мне тут же защипало глаза от стоящего тут сигаретного дыма. «Значит, вот что за мальчишка заставил Парфенова принять чужака в клан!» — пробасил голос жирного аристократа, растекшегося по дивану. Я быстро окинул взглядом VIP-комнату. Столик по центру, вокруг 4 диванчика, на одном сидит Райкин. Мужик весом, наверное, 200 килограмм. На шее 4 или 5 подбородков, бордовая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, на лбу испарина, на груди толстая золотая цепь. Пальцы тоже все в кольцах. На диване, который предназначается вообще-то для 4, помещается только аристократ и 2 стройные девчонки, которых он обнимает. На диване слева сидит Федор, словно 5-классник на беседе у директора. Прямая спина, руки в замке. В комнате еще 2 охранника. Один теперь у меня за спиной, другой у шторки, ведущей в зал. Тут же один из телохранителей аристократа подлетел ко мне сзади и ощупал на предмет наличия оружия. Когда ничего не обнаружил, отошел обратно и кивнул своему боссу. «Чего стоишь, малыш?» — проговорил Райкин. «В ногах правды нет. Присаживайся». «А у вас тут не принято по имени обращаться?» Поинтересовался я и сел. «Может, и вы, не Петр Федорович?» Толстяк добродушно улыбнулся. «Не будем начинать войну из-за таких пустяков, Константин», — ответил он. «Девочки, принесите нашему гостю что-нибудь выпить. Из безалкогольного», — добавил он и улыбнулся. «Кофе?» Не стал отказываться от предложения я. «Черный, без сахара. И пару салфеток, пожалуйста». Райкин шлепнул по заднице одной из своих девочек, когда та поднималась с дивана. Затем проводил обеих взглядом и посмотрел на меня. «Ох, Константин!» — начал он. «Может, ты уже мужчина, а? Или хочешь им стать? Давай я подарю тебе одну из девочек, а? В честь знакомства. Ты будешь потом вспоминать дядю Петю только добрыми словами». «Спасибо за предложение», — холодно отозвался я. «Я вообще по делу пришел». «А тебе сколько сейчас?» Как будто не услышал меня аристократ. 10, 11. Я и сам лишился девственности в 11. О, а хочешь целочку, а? Ей 14. Если хочешь, мы сперва научим ее всему, чтобы твой первый опыт запомнился тебе навсегда». Я сжал челюсть от злости. Жердяй явно играет со мной. Знает, что я пришел из Афроси. 14, говорите? Ответил я спокойно, проглотив злость. Ее случайно не Ефросинья зовут? В точку. Состроил из себя дурачка Райкин и бросил взгляд на полиэтиленовый черно-белый пакет, лежащий на столе. Я вижу, ты и деньги принес, чтобы за нее заплатить. Да ладно тебе. Я же как другу тебе ее предоставить пообещал. Бесплатно, но с возвратом. Поднял палец он и рассмеялся. Я подвинул пакет в центр стола. «Давайте оставим игры. Вы сказали Федору, что накапали проценты. 50 000. Я их принес. Где девочка?» «Правда?» Удивленными глазами аристократ посмотрел на Федора. «Я сказал 50? Нет, нет. Я точно помню, что сказал 150. Молодой человек, вероятно, не расслышал меня. Как вас зовут? Федор. Вам нужно обязательно сходить к ухо-горлоносу, проверить слух». Брат Фроси не выдержал и сорвался с места, но щелчок затвора пистолета одного из охранников остановил его. «Успокойся, Федор». Я поднял руку и попросил качка опуститься на место. В этот момент в комнату вернулась одна из девочек. Она поставила чашку кофе передо мной, салфетницу. Затем, с разрешения своего босса, покинула помещение. «Вы не против?» Я указал на чашку. «Конечно! Угощайся, Константин, угощайся!» Я неторопливо кинул 2 кубика в чашку и размешал напиток. Затем поднял взгляд на Райкина, все это время терпеливо ожидающего меня. Достал из внутреннего кармана помятый листок. Передал его аристократу. Тот отвлекся, переведя взгляд на бумагу. «Что это?» «Расписка, которую писал Федор», — ответил я и накрыл салфеткой руну, которую достал из кармана вместе с распиской. Я разорвал браслет, который дал мне Герман когда-то, и взял с собой всего один знак, который может пригодиться. «И что я тут не видел?» — усмехнулся аристократ и бросил бумажку на стол. «Забавно получается, Петр Федорович», — ответил я. «Вы сидите здесь весь такой важный, а ваши люди и знать не знают, что вы не отвечаете за свои слова. Вот обычный бастард пообещал вернуть вам деньги за проигрыш и вернул. Вы сказали, что натикали проценты. Ладно. Он снова достал вам денег. А самое забавное, что если мы принесем вам еще 150 тысяч, то вы в очередной раз измените условия. Потому что такое слово, как честь, не про род Райкиных, верно?» Жердяй покраснел от злости, запыхтел и с трудом оторвал спину от спинки дивана, чтобы пододвинуться ближе ко мне. «Ты кем себя возомнил, молокосос?» — злобно прорычал он. Я тоже наклонился поближе к собеседнику, но только для того, чтобы в любой момент дотронуться до знака на руне. Тамагочи в моем левом кармане уже напитал меня силой. «Знаешь, что я сейчас делаю?» продолжал говорить Райкин. «То, что должен был сделать Парфенов уже давно. Отправлю тебя грызть землю и деньги твои заберу. Заплачу ими этой вашей Фросе за то, что порву ее. Убить их!» Я едва успел опустить взгляд на стол, чтобы дотронуться до знака, когда послышался выстрел. В этот самый момент я коснулся знака. Поднимаю глаза, поворачиваю голову. Пуля, летящая мне в голову, еле заметно движется. Сработало. Несколько секунд, я могу двигаться со скоростью едва заметной глазу. Добро пожаловать в Матрицу, мать их. Я тут же открываю первый портал перед пулей, летящей в меня. В следующий миг такой же портал, только на выход, открывается перед охранником у двери. Добегаю до Федора и раскрываю еще один разрыв. На этот раз перед пулей, летящей в него. Только теперь она вылетит там, где стоит второй телохранитель, у шторок. Начинаю двигаться в сторону одного из охранников, но сила заканчивается. Снова слышится громкий звук выстрела, и в этот же момент оба охранника падают на пол. Матрица закончилась, а пули прошли через порталы и вылетели там, где я и планировал. Я успеваю добежать до упавшего телохранителя и выхватываю пистолет из его рук, поднимаюсь, навожу ствол на удивленную физиономию Райкина. «Какого хрена?» — возмущается тот. «Заткнись!» Перевожу взгляд на брата Фроси. «Федор, закрой дверь». Подхожу к столу и беру руну со знаком. «Граль, а?» Убираю камешек в карман. «Знак скорости!» — шипит Райкин и морщится, окидывая взглядом убитых телохранителей. «Ты не так прост, мальчишка! Не так прост!» «Знаете, Петр Федорович, я говорю и одновременно открываю портал. Я люблю хороших людей. Я никогда не позволю себе вмешаться в их жизнь. Но, познакомившись сегодня с вами, я сразу понял, что без вас этот мир станет только лучше. Я подошел ко второму лежащему на полу телохранителю и теперь взял пистолет у него, передал Федору. «Стрелять умеешь?» — спросил я. «Приходилось», — ответил качок. «Сейчас я уйду на некоторое время, а ты присмотри, чтобы этот сидел тихо. Если рыпнется, стреляй». «Понял?» Тот кивнул. «Я скоро». Федор взял пистолет, отошел к шторкам и выглянул в зал. Все танцевали и орали «Самбо белого мотылька». Уверен, даже не слышали выстрелов. Затем брат Фроси засунул голову обратно и наставил ствол на Райкина. «Что ты задумал, Костя?» — взволнованно спросил аристократ. «Давай договоримся, а? Забирайте деньги. Просто дайте мне рацию, и я приглашу девчонку. Забирайте, что хотите, только не трогайте». «У вас был шанс, Петр Федорович», — ответил я и шагнул в портал.